Леха уже встретил первого из нападавших все тем же ударом своей сумки. И тут же пнул ногой одну из женщин. Вита удивительно ловко увернулась от еще одной нападавшей, ухватила женщину за волосы, ударила коленом ей в грудь и уронила противницу в грязь, придавив к земле. И буквально оттолкнулась от ее спины, прыгнула на спину еще одному слуге колдуна, что добрался до Киры и Зои. Сам Кирилл тоже атаковал. Одну из служанок сбил рюкзаком, другую ударил по лицу. Получилось на этот раз достаточно уверенно и сильно, женщину опрокинуло назад. «Дальше!» — скомандовал Леха, буквально ногами пиная двоих, кто мешал им на пути. «Вита, руку!» Кирилл тоже ухватил сестру за рукав, посмотрел, как Зоя бежит вперед, чуть запыхавшись от тяжести своей сумки. Непривычно тяжелый груз на спине ей мешал. Как и то вместительное нечто, что женщина считала дамской сумочкой и чем она довольно успешно отбивалась от нападавших. Они успели добежать до середины следующего отрезка пути. Уже сквозь туман был виден новый поворот дороги, когда из леса выскочила еще одна группа слуг. И сзади по лесной дороге слышался топот второй стаи нападавших. «Плохо», — коротко прокомментировал Леха. И на миг остановившись, полез куда-то под куртку. «Что ты...» Вита не договорила. Рука одного из слуг вцепилась ей в плечо. Девушка умело развернулась и ударила ногой. Кирилл даже удивился ее умению. Но тут же почувствовал, как некто вцепляется ему в плечи. Кто-то буквально запрыгнул ему на спину. А перед фотографом уже стоял один из мужчин-слуг. Кирилл все же ударил его своим рюкзаком, пусть враг на спине и мешал, сковывая движение. Следом за молодым человеком нападавшего ударила и Кира. Третий удар сумкой Зои по голове все же сбил врага. Сам Кирилл попытался скинуть тварь со своих плеч. Ухватил за одежду, тянул, резко крутанулся на месте. Существо потеряло равновесие, стало заваливаться на сторону. Но при этом оно тащило за собой вниз самого Кирилла. Он понимал, что не устоит, решил, что удар о землю будет не таким сильным, если упасть на противника. Почти все получилось, и было не так и больно, хотя жестко. Зато хватка противника ослабла, и Кирилл смог откатиться прочь. Стал подниматься, но тут же кто-то ухватил его снова за плечо, а потом за шею, стал сдавливать горло руками, душа фотографа. Он попытался вскрикнуть, стал махать руками, пытаясь избавиться от хватки. Еще чьи-то руки вцепились ему в бок. И вот тут почему-то стало больно, будто в тело вонзили когти, будто кто-то пытается разорвать Кирилла на части. Молодой человек забился, снова упал на землю, попытался откатиться в сторону. Хватка на горле ослабла, боль в боку на миг тоже погасла. И тут же невидимый враг снова впился в живот фотографа. Нагнув голову, Кирилл увидел одну из этих жутких женщин-служанок, которая сидела рядом с ним на земле и руками, голыми руками, пыталась разорвать его плоть прямо сквозь куртку и футболку. Оголтелые твари! Кирилл извернулся и врезал по голове существа кулаком, потом еще и еще, но противная тварь не сдавалась. С ужасом фотограф увидел кровь, проступающую на ткани одежды. А еще через секунду женщину отбросила прочь. Кирилл увидел сестру. Кира стояла, сжимая обеими руками, не пойми где, подобранную увесистую дубину. «Спасибо», — хрипло произнес фотограф и даже попытался улыбнуться. Слева донесся вскрик, а потом удар и звон разбитого стекла. Кирилл резко повернул голову. Зоя стояла посреди дороги, сжимая в руках разбитую бутылку. А в воздухе запахло спиртным. А в следующий момент женщина выхватила из кармана зажигалку и чиркнула ей один раз, второй, пока не показался крохотный огонек пламени. Кириллу казалось, что время замедлилось. И все вокруг замерло. Он сам, сестра, которая пыталась помочь ему подняться с земли, твари, что окружали их со всех сторон. Где-то справа наверняка также на миг остановился бой, который вели Леха и Вита. Миг. Огонек зажигалки лизнул пропитанную ромом одежду служанки-колдуна. А потом лес потряс вой. Протяжный звериный вой, который издала загоревшаяся тварь. И как по команде, остальные слуги колдуна вдруг шарахнулись в стороны, дальше от пламени, прыснули в стороны от Зои. Горящая тварь рванулась куда-то в сторону, под деревья, на кладбище. «Жесть!» — послышался удивленный, но явно радостный голос Лехи. Мужчина шагал ближе к Зое. Он вел за собой Виту, крепко ухватив девушку за талию. Она хромала. «Огонь!» Зоя не отрывала взгляд от зажигалки в своей руке. «Они боятся огня!» «Любая хтонь огня боится, если верить сказкам», — отозвался мужчина. «Все в круг!» Кирилл в это время все же поднялся с земли. Вернее, сестра буквально собрала его, на себе вытянула наверх. Фотографа ощутимо качала. Он чувствовал слабость. Бок нещадно жгло. Он зажал рану рукой, уже привычно ухватил Киру за рукав, заставил себя двигаться. Ближе к остальным, как велел Леха. Сам мужчина успел стянуть с себя куртку, заткнул за пояс нож. Кирилл даже не стал удивляться, откуда у Лехи взялось оружие. Как-то вяло в голову вплыло воспоминание, что приятель купил его в Праге. Леха обернул курткой протянутую Кирой дубину, принял у Зои зажигалку. «Сливовица!» — Вита протягивала ему бутылку. «Сколько там? Градусов 40 есть?» «Сказали, больше 60», — вспомнила Зоя. «Разбей ее». Сама она продолжала сжимать в руке импровизированную розочку и все оглядывалась на слуг колдуна, которые стояли напротив группы туристов. Не нападали, но все же преграждали им путь. Факел занялся хорошо. Леха шагнул ближе к толпе слуг, взмахнул новым оружием. Существа разом подались назад. «Работает», — уверенно решил мужчина и окинул своих быстрым взглядом. «Кто в каком состоянии?» «Живы», — мрачно отозвалась Кира. «Кирилл, ты...» «Я дойду», — пообещал он. Он верил, что сможет. Пусть фотограф чувствовал, что боль в боку по-прежнему пульсирует, зажимая рану, понимал, что ткань футболки и куртки пропиталась кровью, но он должен дойти. «Дамы, помогите ему», — распорядился Леха. «Идем». Они с Витой шагнули вперед, прямо на толпу слуг колдуна. Леха замахал в воздухе факелом, как заправский цирковой жонглер. Твари шарахнулись в стороны. «Держитесь ближе», — снова скомандовал Леха. Кирилл почувствовал, как его подхватили под руки с обеих сторон, как Кира забрала его рюкзак, как с другой стороны Зоя чуть уперлась в его плечо своим, будто поддерживая молодого человека.